И что станет с семьей, когда все узнают, что Морозовы укрывают высшую нечисть, которой не положен патент синода? Прямо спросила она. Это даст повод твоим вчерашним друзьям точить ножи. Они, твой дядя наверняка думал так же, перебила меня Маришка. И по итогу, как он закончил, я промолчал, вспомнив сырой бетонный мешок, куда отправила Александра его же семья. Так что, я сделала единственно правильный выбор, и со временем ты это поймешь. Не посоветовавшись со мной, буркнул я, ты бы пытался мешать этому, и тогда все закончилось так, как я говорила. Да и мне нельзя целую вечность жить, прячась в теле милой человечки. Я тоже имею право стать для кого-то единственной. Прости, что я не смог, незачем тебе извиняться, сердцу не прикажешь. Я снова промолчал, крыть было нечем. Возьми, девушка сняла с шеи кулон из янтаря, который я часто замечал на ней. Немного света в твою тьму, Миша. Я же вложил в ее ладонь кольцо с вигвизиром, который так и не нагрелся. Видимо, и впрямь не ощущал девушку злом. А теперь ступай, Миша, произнесла подруга, пряча влажные глаза. Мне тяжело оставаться здесь, в этом мире. Будь счастлив, авось и свидимся. До встречи, ответил я, избегая слова прощай. Потому что я очень надеялся, что мы еще увидимся. Вновь коснулся губ девушки, ощутив жар кожи, а Маришка закрыла глаза и глубоко вздохнула. Потом проводила меня до двери и положила ладонь между лопаток. «Береги себя, ведьмак», — шепнула она и мягко вытолкнула меня за порог. Мне до боли хотелось обернуться, убедиться, что она улыбается, а не кривит губы в горькой усмешке. Но заставил себя идти вперед и не оглядываться. Только ощутил, как между нами закрылась дверь и стало холодно. На душе было пусто. Окошки даже не скребли, а рвали на клочья все внутри. Под ногами заскрипели доски крыльца, а затем знакомый голос окликнул меня. «Могу я попросить тебя об одолжении, мастер Морозов?» Я остановился, обернулся. Пожарский стоял в нескольких шагах от меня и, заметив, что я обратил на него внимание, произнес: «Передай клубу мой жилет и скажи, что епископ снимает полномочия. Пусть проголосуют по-человечески и изберут нового лидера». Он снял жилет и протянул его мне. Я осторожно принял его. «Решил остаться здесь?» Пожарский пожал плечами. «У меня тоже выбор был невелик. Как сказал твой боец, я одержим. Однажды я предал ее». Он с тоской посмотрел на избушку и тряхнул головой. «Мой племянник не зря говорил о ней. Когда-то я рисовал эту девушку. Давно это было. Она не помнит прошлого, а я не могу забыть его. Может, это и есть мой шанс, вернуть себе ту, которую я потерял. Что с тобой не так? С тех пор я оборачиваюсь в медведя, этим плачу за свое предательство. Все справедливо. Потому ты вышел из семьи», догадался я, и епископ кивнул. «Чтобы ее не подставить, основал клуб, а теперь приходится покинуть и его. С каждым месяцем мне все сложнее контролировать это в себе, так что лучше бы мне побыть здесь». Я кивнул. «Ну, когда-нибудь я приеду, чтобы выпить с тобой и послушать историю, как ты стал оборотнем. Навещай, я обязательно все расскажу», ответил епископ. «Ну, до встречи». Я протянул Пожарскому на прощание ладонь, и мы крепко обнялись. А затем я развернулся и шагнул в сторону леса. Парни отошли недалеко, и едва я появился среди деревьев, бойцы обступили меня, и я заметил, как дед цепко осмотрел меня на предмет травмы свежих ран. Но я покачал головой. Дела тут завершены. Пора греть силой камни с рунами и возвращаться домой. Глава 18. Возвращение домой. Фары мотоцикла и сопровождающих меня машин резали темноту. Ветер бил в щиток, швырял в него песчинки с загородной дороги. Путь домой показался мне долгим и мрачным. В памяти вспыхивали кадры из недавнего прошлого. Вот Маришка смеется, отбрасывая от лба рыжую прядь. Вот она улыбается, запахивая на груди халатик. Я глухо выругался, не в силах смириться с тем, что она больше не позвонит и не спросит, как у меня дела, и как я мог не замечать очевидного. В жизни темного ведьмака не бывает ничего обычного. Даже компаньонка оказалась с подвохом. Я заглушил двигатель мотоцикла у ворот особняка Морозовых, выпрыгнул из седла. Провожатые последовали моему примеру, вышли из машин, с интересом осматриваясь. «Это родовой дом», пояснил я, и в груди потяжелело. Мне вдруг показалось, что я не был здесь сотню лет. Дом словно стал темнее, деревья в саду показались кряжистыми, будто росли на болоте. Дружинники у входа суетливо подхватились, и один них открыл ворота и вышел навстречу. «Здравы будьте, княжич», — поклонился он мне. «Князь не предупредил о вашем визите. Мне не нужно спрашивать у него разрешения, чтобы приехать домой», — сухо отозвался я, а потом махнул рукой за спину. «Эти люди со мной, иноземцы», — пробормотал кто-то, когда мы прошли по дорожке. Я решил не реагировать на эту реплику, так как враждебной она не была. Под ногами зашуршал гравий. Чуть поодаль, за ровно стриженными кустами мелькнула знакомая шляпа, но она тут же исчезла. «Зверей не выпускайте», — попросил я своих новых дружинников. «Здесь живут особенные существа, которых нельзя обижать. Не хватало еще, если они нападут на Тихона, барин», — выкрикнул тот самый дворовый, о котором я только что подумал. Мужичок выскочил на дорожку и развел руки в стороны. «Как же я рад вас видеть, барин! Как рад, что и слов не сыскать! Как раз в этом я сомневался. Слов у Тихона хватало всегда, и я не ошибся. Старший барин вовсе меня не замечает», — пожаловался дворовый. «Не поздороваться с ним, не поговорить, и узнать про вас у него не вышло. Я хотел только спросить, а он отмахнулся и прошел мимо. Может быть, ты забыл, что надо показаться ему на глаза», — предположил я. «Эх, барин, мне ли не знать, как высокорожденные порой смотрят на слуг, считают нас человечками и не уважают ни на грамм. Ваш батюшка знал, чего мы стоим и как надо уважать нечисть, а братец ваш совсем дикий и не понимает ничего». Я кивнул. «Ясно. Поговорю с ним. Поясню, как надо себя вести». Тихон заулыбался, довольный моей понятливостью, и пригладил пышную бороду, а потом вдруг посмурнел и спросил: «Так вы не насовсем домой вернулись? Я только заехал по делам». «Про Маришку?» — голос дворового вдруг дрогнул. Мужичок вынул из кармана клетчатый зеленый платок, утер уголком глаза, а потом громко высморкался в тряпицу. «Ты знал?» — осведомился я, хотя догадывался, каким будет ответ. «Знал, барин», — вздохнул Тихон. «Как не знать, ежели эта ягоза на моих глазах бегала по саду с ребятней из морца и воровала яблоки, и завсегда меня видела, даже когда я не хотел, чтобы меня видно было, только потому понял, кто она, не поверил я. Нет, конечно, когда она уже пришла сюда работать, я сразу понял, что она необычная человечка. Какая же людишка смогла бы так улыбаться, что даже в самый непогожий денек от нее светло на душе становилось? Это для вас, ведьмаков, мы всего лишь нечисть», — мужичок нахмурился, словно вспомнил о чем-то неприятном. «А мы ведь видим суть, в душу смотрим». «И домовой знал?» — задал я, пожалуй, главный вопрос. «Куда ему?» — презрительно фыркнул Тихон. «Федор ведь родился человеком, да и Маришка до поры казалась такой же, человечной. Даже секретутка Вашинская и та не понимала. И как так вышло? Пока здесь был дядюшка ваш, дай ему многоликий Всевышний покоя, Маришка ничем себя не выдавала. Она и зла никому не желала, потому никто из морозовских в ней не видел нечисти, не видел в ней зла». Последнее слово Тихон произнес с тоской и вынул другой платок в красную клетку. «Она ведь не злая, и никогда не сделала бы ничего плохого. Уж я это точно знаю. Почуял бы недобрые намерения, как и Федор, он бы в раз почуял неладное, как и секретутка. Хоть и не люблю я ее, но уверен, что она любую злыбню бы одним криком разорвала на части». «Значит, никто не знал, кроме тебя», — резюмировал я. «И Жирика», — с готовностью кивнул мужичок, — «он Маришку очень любит. Она ведь завсегда ему ягоды из леса носила, и Бориску Евойную не обижала. Собирала для нее травки для отваров. Однажды даже шапочку сшила и передник, в котором Бориска иногда щеголяет по праздникам». «Ясно», — я провел пальцами по волосам. «И куда она тепереча делась, барин?» Я собрался сказать правду, как из-за угла дома выкатился толстячок, который сжимал в руках белую крысу. «Княжич!» — насторожился Дита, очевидно, заметив Жирика. «Это свои», — предупредил я. Жирик запыхался и остановился, переводя дух. Нетерпеливо протянул руку Тихону, и тот вложил в ладонь кухаря очередной полосатый платок, теперь уже синего цвета. Быстро утер испарину со лба и выдавил из себя: «Добрая я ночь». Он прижал платок к груди. «Старое сердце меня однажды подведет, и будете потом жалеть, что не щадили старого Жирика». «И в каком месте ты, старый?» — буркнул Тихон, закатывая глаза. «Меня надо беречь», — упрямо нахмурился кухонный хозяин. Бориска выскользнула из его рук и подбежала ко мне, чтобы встать на задние лапки. «Пи!» — требовательно пискнула она. «Маришка не вернется», — сказал я, и крыса протяжно заверещала. «Надо же выдавать новости не так грубо», — возмутился Жирик, забирая свою питомицу. «Не переживай, дорогая, мы будем ждать». Кухарь погладил крыску по шерстке, пытаясь успокоить. «Маришка вернулась домой», — продолжил я, негромко. «Теперь ей не нужно жить чужой жизнью. стала сильнее и больше уже не человечка. Она никогда не была ею, проворчал Жирик. Добрая девочка всегда заботилась о нас, и о тебе тоже, княжич. Я тяжело вздохнул и понурился. Знаю, нам ее будет не хватать. Глупости, неожиданно выдал Тихон. О чем мы тут говорим? Маришка стала собой. Она откроет в себе силу и будет жить, как ей положено. Разве этот повод разводить сырость? Крыса закряхтела, пытаясь вырваться из рук своего покровителя. Мне показалось, что она хочет напрыгнуть на дворового и укусить его. Он прав, заступился я за рыжего мужичка. Мне тоже сложно с этим смириться. Но однажды это должно было произойти. Маришка полуденница. Она ведь почти богиня. В груди вновь потяжелело. Для нас она всегда была солнышком. Кухарь опять воспользовался платком. И останется, упрямо проворчал Тихон. Она живая и свободная. Как бы хорошо ей здесь не обиталось, но все же наша Маришенька была здесь в плену. Ну, без ну, сурово перебил меня дворовый. Вашный дядюшка тоже вон сидел в склепе сколько лет, в плену. И я лишь обрадовался, когда увидел его выходящим наружу, и крик не поднял. Я удивленно покосился на дворового, потому что никто не должен жить в заперти. А Маришка хоть и не сидела на цепи, но не была свободной. Потому как самое страшное, что может случиться с такими, как мы, так это не быть собой. Жить как человеки, это ж каторга. Жирик закивал, соглашаясь с приятелем. А я с тоской посмотрел на окна женского крыла дома. Где-то там была комната Лилии, в которую я никогда не заглядывал. Быть может, она именно сейчас смотрит на меня через стекло. Внезапно из-за деревьев выскользнули тени и вдоль дорожки пронеслась призрачная стража. Мезоамериканцы не бросились бежать, как я опасался, но все же дрогнули при виде полупрозрачных фигур богатырей. «Свои», — негромко сказал я, не обращаясь к кому-то конкретно. «Странные у вас порядки, мастер Морозов», — проговорил Дита и сглотнул, когда один из стражников пронесся слишком близко, и окружение тоже. «Что этот варвар себе позволяет?» — нахмурился дворовый. «Про какое окружение он болтает? И к слову, барин, зачем вы притащили сюда этих крашеных?» Жирик наконец тоже обратил внимание на гостей и сунул крысу за пазуху. Та не сопротивлялась и даже носу наружу не показала. «Это моя дружина». «Вот так оно значит», — заворчал дворовый. «Как ушел из дому, так и начал водиться со всякими, то жабину в озеро привез. Не понравилось?» — хмыкнул я. «Ну, ежели по правде, то это вы хорошо придумали, завести водяницу. Мировая баба порядок навела. Теперь и в озере нет тины и грязи, а ручьи по лесу аж назвенят серебром. Того и гляди, леший захочет вернуться». Он замолк под тяжелым взглядом Жирика. Тот поджал губы, а потом все же не удержался от ядовитой реплики. «Язык прикусить не помешает, брат Тихон». «Какой ты мне брат?» Беззлобно огрызнулся дворовый и тут же засуетился. «Заболтали вы меня совсем, а у меня дел неделанных полным-полно». «Ну, конечно, деловой какой», — всплеснул руками Жирик. «Смотри на него, а на дорожке камень выбился и качается, между прочим, не ковыряй и не будет качаться», — бросил Тихон недовольно и нырнул между кустами, чтобы пропасть из виду. Кухарь же покосился на иноземцев и громким шепотом осведомился. «А что они едят, княжич?» «Все то же, что и мы», — успокоил его я. «Много едят», — не унимался Жирик. «Только один перекус приготовь, пожалуйста, мы не задержимся», — пообещал я и направился к крыльцу. На него как раз вышел Федор и уже несколько минут ожидал, когда я завершу беседу. Когда мы оказались в круге света, Жирик метнулся прочь. Оставалось лишь диву даваться, насколько прытким он становился, когда нужно. «Здравствуйте, княжич», — коротко поклонился дворецкий, а потом сделал ко мне один неуверенный шаг. Я не стал строить из себя важного аристократа и подошел к слуге, чтобы коротко его обнять. «Как вы тут?» Просил без прелюдий. «Маришка не вернется?» Дрогнувшим голосом спросил домовой, и я кивнул. «Верно, ее вещи осыпались пеплом. Мы поняли, что случилось что-то плохое». «Неплохое», я упрямо мотнул головой. «Позови брата, я расскажу вам все. А меня бы звать не хочешь?» Раздался негромкий женский голос, и у меня словно сердце окаменело. Я резко развернулся, чтобы увидеть Лилию Владимировну. Она стояла в дверном проеме и придерживала на груди концы шали. Синие глаза сверкали спрятанными слезами. Губы казались ярче, словно девушка кусала их минутой раньше. «Здравствуй», — проговорил я и заставил себя остаться на месте. «Как ты?» Вместо ответа секретарь повела плечами, а потом словно спохватилась и поправила дурацкую шаль, которая соскользнула по руке. «Мне уйти?» — напряженно уточнил я. «Все не настолько плохо», — ответила Водянова и взглянула за мое плечо. «К тому же, я смотрю, ты пришел с охраной. Может быть, и смогут спасти одного ведьмака от злой меня». Я проводил сирену восхищенным взглядом. Только она умела лишить меня равновесия одним словом, движением своих ресниц. В гостиной нас ждал Денис. Коротко пожал мне руку и изумленно уставился на гостей. «Все объясню», — пообещал я и обратился уже к Федору. «Проводи ребят в столовую. Наверняка им не помешает перекусить. И возвращайся скорее. Тебе тоже не помешает узнать новости». Мы остались в комнате втроем. Лилия отошла подальше и уселась в глубокое кресло у камина. Я подумал, что компаньонка Дениса практически никогда не показывалась на глаза, словно и не было ее вовсе. «Скажи, а твоя Елена, она у себя, отдыхает после работы», — хмурясь, ответил парень. «Ты и с ней хочешь поговорить?» «Нет», — отмахнулся я. «Просто к слову пришлось». Взгляд сирены ощущался так явственно, что мне не было нужды поворачиваться, чтобы убедиться, смотрит пристально, как умеет только она одна. Денис откашлялся, видимо, тоже ощутив напряжение. Но в этот момент из столовой вернулся Федор. Он выглядел встревоженным. «Они умеют пользоваться столовыми приборами», — успокоил его я. «Мезоамериканцы в доме Морозовых», — сокрушенно пробормотал слуга. Я пожал плечами. «Одной странностью больше. Это подарок Вагош. Она прислала мне этих парней. Рабство у нас незаконно», — внезапно холодно отозвалась Лилия. «Там они должны были стать жертвами какому-то местному башку. И возвращать их обратно я не стану. И рабами они тоже не будут. Договорюсь, чтобы их приняли в поданные империи. На крайний случай возьмем в семью», — поспешно предложил князь. «Ведь разрешение императора не ограничивается только подданными нашей империи». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Я хочу дать парням выбор, которого у них никогда не было. Узнаю темного ведьмака», — криво усмехнулся брат и тут же посуровил. «Ты ведь не для знакомства нас с иноземцами приехал, верно?» «Нашел ее?» — с затаенной болью спросила Водянова и даже подалась вперед, упираясь локтями в свои колени. «Нашел», — вздохнул я и вновь провел пальцами по волосам. Понял, что ладони стали ледяными. Зажмурился, будто опять попав в ту избушку, где оставил девушку. Маришка ушла домой. Она полуденница. На несколько минут в комнате повисло молчание. «Быть того не может», — выпалил Денис и оглянулся в поисках поддержки. «Это ведь не может быть правдой. А что у Морозовых обычного? Что у нас такое же, как у людей? Если дворецкий у нас, домовой, секретарь, сирена, а твоя Елена ведь тоже не человек». Брат помрачнел и сжал зубы так, что те скрипнули. «Я не упрекаю», — тут же добавил я. «Ее прокляли. И я спас девушку от селян с вилами», — решил оправдаться он. «Полуденница», — проговорила сирена, уставившись в пламя в камине. «А я не поняла. Только в последнее время, когда ты уехал, я заметила, что она стала другой. Но я решила, что...» Девушка замолчала, прервав себя на полуслове. Потом повернулась ко мне и уточнила. «Она ведь сама не захотела возвращаться?» «Я не стал настаивать», — признался я. «Как я мог заставить ее вновь притворяться человеком, когда она может быть собой? О чем вы говорите?» Нахмурился Денис. «Где она? Куда ушла? Теперь она станет частью Лукоморья. Лукоморье станет частью ее», — поправила меня Водянова с печальной улыбкой. Мне показалось, что она успокоилась, услышав правду. По крайней мере, пространство больше не вибрировало от напряжения. Федор тоже казался задумчивым, но не грустным. Он переглянулся с сиреной, и его губы также тронула светлая, хоть и грустная улыбка. «Как у нас в доме могла жить полуденница?» — продолжал удивляться молодой князь. «Это ведь нечисть, и не адамашинная». «Замолчите, князь», — внезапно строго оборвала его Водянова. «Адамашинной нечисти не существует». Но парень на мгновение потерялся, но тут же тряхнул головой. «Но как же ты или Федор? Со мной был заключен договор, не меня это на...» — заявила девушка. «А я принял свою судьбу добровольно», — глухо добавил домовой. «Нас никто не принуждал и не ломал», — продолжила сирена, и глаза ее налились силой. «И сохрани тебя, спаситель, заблуждаться на этот счет. Каждый из нас мечтает быть собой». Водянова взглянула на меня, и мы оба качнулись навстречу друг другу. «Не удивлюсь, если дядюшка постарался», — фыркнул Денис, не замечая нашего настроения. «Наверняка это его проделки. Напортачил, а нам разгребай». «Попридержи язык», — разозлился я. «Ты хоть осознаешь, что ему пришлось пережить? Какие испытания прошел темный, чтобы сохранить мир? Чтобы ты жил в империи, которую сейчас знаешь? Просто он вечно завидовал отцу», — проворчал парень. «Наверняка жалел, что не старший в семье. Федор полоснул князя злым взглядом. Ты даже мысли не допускаешь, что все не так. Я едва не сплюнул на ковер. Александр родился первым. Что? Одними губами спросил Денис. Он так хотел стать главой семьи, что сам отказался от титула, продолжил я. И за это вы с отцом заперли его в каменный мешок. Такие дела, братец. И в этот самый момент во мне словно что-то надломилось. И я вдруг четко осознал, что семьи Морозовых больше нет. И после того выстрела между нами словно появилась глухая стена, которую уже ничем не проломишь, как ни старайся. Я четко понял, что Денис думает так же. И при любом удобном шансе этот человек попытается усадить меня на каменный трон склепа, который долгие годы занимал Александр, который за короткое время стал мне самым близким из Морозовых. Что Денис никогда не простит мне, что я выпустил Морозова из склепа, и что братец до сих боится, что дядюшка вернется, чтобы отомстить. Да и у меня были причины не доверять братцу. И как ни старайся, вспять все это уже было не повернуть. Глава 19. Разборки в полях. Не дожидаясь ответа брата, я направился прочь из гостиной в столовую. Воины при моем появлении разом поднялись и уставились на меня в ожидании приказа. И в их глазах не было ни сомнений, ни вопросов. Быть может, они были куда счастливее тех, у кого есть родня. Судя по пустым тарелкам, я оценил, что с трапезой парни справились, но все же уточнил. Как вам еда? Здесь хорошая кухарка работает. Вкусно и сытно, коротко отрапортовал Дита и добавил. Нам пора, пора, кивнул я. Подождите меня у выезда, не сходите с дорожки. Мы уже поняли, что у вас все непросто, улыбнулся Кота, напомнив довольной физиономией свою тотемную кошку. Я невольно ответил ему такой же улыбкой, а потом направился в свою комнату. Отчего-то захотелось еще раз осмотреть место, которое я долгое время считал родным. Дверь была не заперта, внутри было тихо и темно, в воздухе витал тонкий аромат женских духов. Я подумал, что вероятнее всего здесь ночевала моя компаньонка. Нащупал выключатель на стене и нажал на кнопку. Светильник мягко вспыхнул желтым и осветил разворошенную кровать и распахнутые дверцы шкафа. Поверх смятого покрывала лежал красный халатик Маришки. Я тряхнул головой, прогоняя ненужные сейчас мысли. «Она не могла без тебя», — глухо прозвучало за спиной, и я не стал оборачиваться, чтобы убедиться. Лилия смотрит на меня потемневшими глазами, в которых сияют звезды. «Ты уже выздоровела?» — не оборачиваясь спросил я, подходя к окну. Сейчас мне отчаянно хотелось смотреть на нее хотя бы через отражение стекла. Кажется, что да, но когда ты рядом, мне сложно мыслить связно. Какой тебя договор с семьей? Что в нем? Я сменил тему на более важную. От сирен не ждут ничего нового, произнесла девушка и подошла к кровати, чтобы начать собирать вещи, которые были на ней разбросаны. Ты ведь уже слышал, что во всем мире, кроме нашей империи, сирены на полулегальном положении. И неспроста. Мы вынашиваем ведьмаков. Отец захотел получить от тебя наследника. Мой голос прозвучал сухо. У него уже есть потомство. Девушка отклонилась от прямого ответа, и это не осталось незамеченным. «Просто расскажи мне», — я обернулся, чтобы понять, что сирена стоит чуть ближе, чем мне казалось. Она повернулась ко мне боком, словно тоже не решалась смотреть на меня. Я осмотрел ее профиль, жадно отмечая, как она осунулась, как побледнела. Ее пальцы казались тоньше, под глазами залегли тени. Волосы были собраны в узел на затылке и несколько прядей выбились, обрамляя заострившееся лицо. В договоре есть пункт, который я не могу нарушить. И какой же, уточнил я, предчувствуя неладное. Водянова покачала головой. Не могу разглашать информацию кому-то, кроме старшего в семье. Старшего Морозова, живущего в этом мире, уточнил я. Да, кивнула она рассеянно. Это ведь очевидно. Я подошел к ней и взял под локоть. От прикосновения кожу обожгло. И Лилия дернулась, словно от удара тока. «Скажи мне, какой договор у тебя с Морозовыми?» – потребовал я. Девушка нахмурилась и открыла рот, чтобы возразить. «Скажи прямо сейчас», – повторил я. «Иногда ты слишком много думаешь». Водянова нахмурилась, но начала говорить. «Сейчас сам удостоверишься, что это не моя блажь. Есть клятвы, которые нельзя нарушить». Она вздохнула и взглянула на мою ладонь на ее руке. Я убрал ладонь и отступил на шаг. «Попробуй расскажи», – уже спокойнее предложил я. «За границами империи я вне закона». «Почему?» – один из вельмож Британии пожелал получить наследника и попытался принудить меня принять его условия. «И что же ты сделала?» прищурился я. Девушка хищно оскалилась, показав свою суть. Лишь на мгновение, но мне хватило, чтобы в груди сдавило от восторга. То, что умею, я его убила. А потом, Лилия хмыкнула. Но оказалось, что убивать наследника престола – плохая идея. Сам напросился. Сложно винить девушку в том, что она доступно поясняет свое «нет», отрезал я. И Владимир тоже так решил. Князь помог мне скрыться и перебраться в Российскую империю. Ему удалось сменить мне документы и запутать следы моих преследователей. Как благородно, ядовито резюмировал я. И что же батюшка потребовал взамен? За все в жизни надо платить, отмахнулась Сирена. Я не маленькая девочка и понимаю, что князь не стал бы рисковать понапрасну. Если бы он попался, то все могло обернуться скверно. Да и здесь не особо хорошо относится к высшей нечисти. Несмотря на наши полезные таланты, ты должна была родить ребенка. Не все так просто, вздохнула Водянова и прижала к груди покрывало, которое сворачивала. Кажется, она наконец поняла, что отвечает на мои вопросы, несмотря на данную клятву о неразглашении. Взглянула на меня с недоверием, а потом глаза ее расширились, перестав даже отдаленно напоминать человеческие. «Я должна родить наследника старшему в семье, чтобы фамилия не прервалась», произнесла она сиплым голосом и уронила ткань, чтобы прикрыть ладонью губы. «Я должна была стать матерью княжеского первенца, родить для него сына». Она смотрела на меня, и мир подернулся бархатной тьмой. Свет стал приглушенным, звуки стали зыбкими. Водянова очнулась первая и попятилась. «Что ты сделал? Почему я смогла сказать тебе все? Ты просто раньше не пробовала этого сделать. Была уверена, что не сможешь». «Нет, Миша», она мотнула головой. «Ты не знаешь старого князя. Он умел составлять договоры, как никто другой. И он учел все, кроме теневого двойника». Я пожал плечами. Девушка напряглась. «Ты мне сейчас говоришь неправду, Миша», медленно произнесла она. «Мое сердце забилось так сильно, что стало почти больно. А какую правду ты хочешь услышать?» Спросил я. «Что я выбрал тебя, что не отдам брату, что ненавижу этот договор, который заставляет тебя стать собственностью старшего сына князя. Он не претендует», глухо сообщила девушка. В три шага я преодолел расстояние между нами и схватил Сирену за плечи. «Я претендую и хочу, чтобы между нами все было без договоров». «Миша», выдохнула Лилия и зажмурилась, «ты все усложняешь, я все распутываю, прямо сейчас», слегка встряхнул ее, чтобы заставить посмотреть мне в глаза. «Услышь меня, Лилия, я заберу тебя себе и сделаю все, чтобы ты сама не захотела от меня уходить, ясно?» Пока она не успела ответить, я коротко коснулся ее губ своим. Она резко втянула в себя воздух, воруя мое дыхание. «Как ты смог? Как переборол яд?» «Просто понял, что мне не нужно бороться с тобой», — ответил я. «Договор. По этому проклятому договору ты должна стонать подо мной и рожать мне детей», — негромко сообщил я Сирене. «Но вместо этого ты меня чуть не убила, а все потому, что я тебе позволил. Я позволяю тебе быть собой, слышишь? И если ты хочешь убить старшего сына семьи Морозовых, делай это нежно». Я вновь поцеловал ее. Но на этот раз обернул нас двоих в кокон темных крыльев. Девушка в моих руках окаменела, а потом прильнула ко мне всем телом, обвила мою шею дрогнувшими ладонями, приподнялась на носочки, чтобы вернуть поцелуй, а потом словно очнулась и резко оттолкнула. «Сумасшедший, глупая», — ответил я, ощущая на губах ржавый вкус крови. «Постарайся прийти в себя. До Русальей недели ты можешь считать себя свободной и опасной Сиреной. Что ты городишь?» — нахмурилась Лилия. «Еще не заметила, что я не умираю рядом с тобой», — тихо уточнил я и позволил себе насладиться видом ее растерянности. «Михаил Владимирович», — позвал меня напряженный голос, и я нехотя убрал крылья. Обеспокоенный Федор стоял на пороге комнаты, и кажется, на этот раз в его руках была кочерга. Мне не хотелось думать, кого он собрался ей бить, меня или Лилию. Для того, чтобы не провоцировать нежданного защитника, я поднял ладони и улыбнулся. «Я уже ухожу. Нам надо было кое-что уточнить с Лилией Владимировной». Девушка стояла словно оглушенная, смотрела на меня, будто я только что отрастил себе вторую голову. «Береги себя», — сказал я ей негромко, а затем развернулся и пошел прочь. «Для того, чтобы уйти, мне понадобились все мои силы». Тьма во мне волновалась, вырываясь из-под кожи клочьями. Денис неподвижно стоял у камина. Парень заложил руки за спину и мрачно смотрел, как я спускаюсь по лестнице. «Карманы вывернуть надо», — с усмешкой уточнил я. Брат не улыбнулся. Его плечи окаменели, а в глазах полыхало пламя. «Откуда ты знаешь о секретах моих предков?» — прямо спросил он. «Наших», — весомо поправил его я, — «здесь нет свидетелей. Зачем ты продолжаешь это представление?» — зло отчеканил он. Я пожал плечами. «Я не играл. Никогда. И будь ты немного мудрее, то понял, что лучше не задавать вопросы, на которые не хочешь получать ответы». Парень насупился и бросил на меня взгляд из-под лобья. В этот момент он стал походить на нашего отца. Я буквально замер, парализованный мыслью. Видимо, на моем лице отразилось что-то неправильное, так как Денис сглотнул и вокруг него качнулась горячая марева. «Береги себя, брат», — проговорил я устало и пошел к выходу. Поворачиваться к нему спиной может и не было хорошей идеей, но я подумал, что если сейчас и получу удар огнем между лопаток, то значит, все, что делал в этом мире, было зря. Уже выйдя на порог, я закрыл глаза и запрокинул лицо к небу. Прохладный ветерок освежал кожу. «Вы в следующий раз предупреждайте, когда надумаете приехать», — попросил Федор. «Думаешь, надо?» — иронично уточнил я. «Я желаю вам добра, мастер», — проговорил мужчина и уронил руки вдоль тела. «Мне горько видеть, как братья не могут найти общий язык». «Все хорошо», — ответил я и хлопнул домового по плечу. «Поверь, скоро все изменится». «Вы о чем?» — насторожился слуга. «Тебе не о чем беспокоиться. Семье я вредить не собираюсь. Наоборот, сделаю все, чтобы мы жили в мире». Ноги сами понесли меня к склепу. Я остановился у входа и присел на небольшую каменную скамью, поросшую мхом. Кладбище было безмолвным. Лишь между камнями скользили едва различимые тени богатырей, которые наверняка активировал князь. Он слишком хорошо понимал, что для семьи наступили темные времена. «Темные», — повторил я, пробуя слово на вкус, «а может быть все не так и скверно, как я думаю. Темное не всегда плохо», — пробормотал я и пошел к воротам, где меня уже ждали воины, подаренные Вагош. Молча забрался в седло мотоцикла, накинул на голову шлем из тьмы и выехал на дорогу. Ветер тут же пробрался под куртку, выхолаживая тело, но меня это не особо беспокоило. Хотелось потушить огонь, который выжигал меня изнутри. Почти не помнил, как остановился, как уронил мотоцикл на обочину и пошел в поле. «Мастер», — окликнул меня Дита. «Кто хочет размяться?» — спросил я, несколько раз взмахнув руками. «Вы уверены?» — осторожно осведомился иноземец с татуировкой на все лицо. «Вот ты и проверь», — я указал на него пальцем. «Бой не до смерти, до первой крови. Образумить меня, к счастью, никто не решился». Крепкий мезоамериканец быстро сбросил куртку, оставшись в футболке, потом зачем-то разулся, слегка поежился, привыкая к прохладе, коротко поклонился и белозубо улыбнулся. «Мастер Морозов, меня зовут Шеви, и я к вашим услугам. Чем можешь удивить?» — усмехнулся я, понимая, что скорее всего выхвачу от ребят по полной. «Бой на кулаках. Силу используем только для усиления атак. Ну еще ставим броню. Никаких спецаток». Шеви кивнул, и я крикнул, вспоминая старый клич. «Давай, давай». Мезоамериканец принял это как призыв к действию и бросился на меня. Я уклонился от прямого удара в лицо и сбил противника с ног. Подождал, пока он поднимется, и атаковал сам. Парень держался неплохо, но все же упал второй раз, и я заметил капельку крови на рассеченной скуле. «Молодец», — похвалил воина, шагнул к нему и протянул руку, помогая встать. Шеви усмехнулся и схватился за протянутую ладонь, поднимаясь на ноги. «Кто еще?» — уточнил я оставшихся. Еще один мезоамериканец вышел из группы, и начался новый раунд. Этот парень продержался дольше, но все же пал. Потом вышел третий. Я тяжело дышал, начиная пропускать атаки. Лицо и костяшки соднили, но я упрямо вызывал новых противников, понимая, что не могу остановиться. Кулаки все еще окутывала дымка. Так продолжалось до тех пор, пока против меня не вышел Дита. По моему знаку боец быстро сблизился, несколькими точными сильными ударами сбил броню и завершил мою серию побед, уронив меня на траву. Я лежал, тяжело дыша, глядя в темное небо с россыпью звезд и тяжело дыша. Все тело ныло от пропущенных ударов и перегоревшей силы, но выгорания не было. Значит, Дита решил вопрос в нужный момент. Сил не было даже на то, чтобы подняться на ноги, но усталость была приятной. Я проверил, все ли зубы на месте, удостоверившись, что их тоже количество, что и было, решил, что мне повезло и я легко отделался. «Вы в норме, мастер?» – осторожно спросил меня Кота. Видимо, его подослали ко мне потому, что в бой он так и не вступил. «Какая уж тут норма?» – проворчал я и кое-как поднял руку. «Помоги встать, друже». Парень тотчас ухватил меня за запястье, потянул наверх и вскоре подставил плечо, чтобы я смог на него опереться. Остальные мезоамериканцы стояли неподалеку и хмуро переглядывались. «Чего носы повесили? Малой я вам накостылял?» Хохотнул я и тут же скривился от боли под ребрами. «Лучше скажите, что хоть одному из вас так же плохо, как мне сейчас». «Нам всем плохо», — с готовностью согласился Дита. «Врет и не краснеет», — проворчал я себе под нос и добавил, подумав, «хотя может и краснеет, но на смуглой коже ж не видно ни фига. Все будет видно, когда синяки проступит», — так же негромко сообщил Кота. «Ну да», — кивнул я, не в силах спорить. «С усталостью мне стало легче». В груди словно разжалась тугая пружина, которая до того буквально вибрировала от напряжения. В голове прояснилось, особенно, когда приходилось контролировать, куда я ставлю ногу. Идти и впрямь было нелегко. Вероятно, дело было в том, что левый глаз почти полностью заплыл. «На мотоцикле поедет Кота, если не возражаете», — сказал кто-то. «Вас мы повезем на машине. Хорошо, что у нас дома есть настоящий лазарет», — вздохнул я, когда меня осторожно погрузили в салон. «Подлечит меня и можно опять. И часто вы так будете делать?» С тоской уточнил Дита. «Не», я доверительно понизил голос, «но сегодня мне это было необходимо. Традиция такая, кулачный бой называется. Правда, обычно проходит он при знакомстве, но и так сойдет. А еще, надо было выяснить, на что вы способны». «Выяснили», не уверен, откровенно признался я, «но я доволен». «Правда, оживились мои воины. Зачем мне бойцы, которые могут только брецать оружием и косичками?» Я скривился от боли в подреберье, которая меня изрядно выматывала. «А вы молодцы, порадовали и помогли сбросить лишнюю силу. Хотя завтра все же надо устроить тренировку с полной выкладкой, но на специальной площадке, чтобы никого не покалечить и не убить». Машина тронулась по дороге, а мне сунули фляжку с каким-то настоем, густо пахнущим дымом и непонятной, жгучей специей. «Выпейте, мастер, вам станет легче, даю слово». Я не стал сопротивляться и сделал несколько глотков, прежде чем вернул сосуд владельцу. В желудок словно влилась лава. Завозился, но парень придавил меня рукой к сиденью. «Сейчас надо потерпеть», — сжал зубы, подумав, что о последствиях стоило уточнять до того, как выпил не пойми чего. Однако через пару минут мне и впрямь стало лучше. Боль затихала, а мышцы избавлялись от болезненной напряженности. «Вы ведь знаете, что ваш дом полон демонов?» — вдруг спросил меня Дита. Я повернул голову, чтобы встретиться с внимательными черными глазами. «Это дом моего отца. И да, нечисти в нем хватает. Только знаешь, единственный человек, который там меня встретил, повел себя хуже всех, кого ты зовешь демонами. В моей империи...» — парень смутился и поправился, — «то есть в месте, где я родился, демоны не считаются злом. Мы учимся жить с ними в мире. Получается, чаще всего приходится отдавать им кого-то ценного в жертву. А перед этим вы не поите эту самую жертву чем-то острым?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, господин», — мне показалось, что иноземец скрыл улыбку. «У нас не приняты жертвоприношения», — пояснил я. «Я помню», — кивнул Дита. «Ваш бог любит деньги». «Не бог», — я попытался мотнуть головой и понял, что рановато решился на подобное действие. Ойкнул и продолжил. «Деньги любят люди, которые называют себя служителями Бога. Думаю, что богам нужна вера, но и это не точно». Глава 20. Кто мы без семьи? Телефон в кармане зазвонил, когда мы уже въехали на территорию жилого комплекса. Я остановился на парковке, вынул аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивался номер Круглова. Провел пальцем по дисплею, принимая вызов. У аппарата. «Доброго вечера, мастер Морозов», — послышался из динамика знакомый хриплый голос. «Есть разговор». «Внимательно слушаю». «Не по телефону. Давайте встретимся в баре «Глухарь». Скажем, через час. Вы успеете?» Я быстро вбил в навигаторе нужный адрес. Путь до места, которое назвал Круглов, занимал 40 минут. «Успею», — ответил я и сбросил вызов. Тело еще не отошло после тренировки, но я решил, что вполне способен занять седло мотоцикла. Сел на него, завел двигатель и выехал с парковки. В зеркала заметил, что машина охраны тоже развернулась и направилась следом за мной. Наверное, однажды я смогу к этому привыкнуть. Дорога была пустой, и навигатор не обманул. Через 40 минут я остановился на парковке у нужного адреса. Рядом с дверью, над которой висела вывеска с толстой птицей, сидящей на ветке дерева, спрыгнул на землю и направился к заведению, на крыльце которого меня уже встречал распорядитель. «Доброго вечера, мастер Морозов», — расплылся в улыбке он. «Прошу, мастер Круглов ожидает вас. Эти господа с вами?» Он немного нервно кивнул в сторону мезоамериканцев, которые уже вышли из авто и стояли в нескольких шагах от нас, привлекая интерес прохожих. «Со мной», — подтвердил я, и распорядитель кивнул. «Идемте». Он распахнул дверь, приглашая меня войти, и я шагнул в заведение. Администратор последовал за мной. Внутри было полутемно. Столы стояли нечасто, оставляя широкие проходы между ними. Вероятно, для того, чтобы посетители не сталкивались друг с другом. Большая часть заведения была огорожена невысоким заборчиком. За ним расположились бильярдные столы, обтянутые зеленым сукном. Над ними ярко горели лампы. Молчаливые мужчины сбивали шары киями и напряженно смотрели на соперников. Наше появление осталось незамеченным. Виктор занял место в углу бара. Работник заведения проводил меня к нему. «Прошу, к сожалению, стол на двоих, и ваши друзья. Усадите их за любой свободный стол, и подайте все, что они пожелают за мой счет», — ответил я и сел в кресло. Распорядитель кивнул и спешно удалился. «Решили нанять охрану, Михаил Владимирович», — уточнил Виктор, указывая в сторону бойцов, невозмутимо стоящих неподалеку. Я обернулся. Распорядитель беседовал с мезоамериканцами, которые осматривали зал. Наконец, Дита указал на один из свободных столов, которых хватало, несмотря на вечернее время в баре, и работник заведения кивнул. Бойцы оккупировали стол, взяли меню, которое принес официант, и с интересом принялись изучать ассортимент. «Ну, можно сказать и так», — ответил я. «И я смотрю, даже с охраной вы умудряетесь попасть в неприятности», — произнес антимаг, указывая на синяки, расплывающиеся на моем лице. «От всего защититься нельзя», — мастер Круглов развел руками я. Виктор поморщился, и я уточнил. «Что-то не так, не очень люблю мезоамериканцев», — пояснил антимаг. «С ними у меня связаны не самые приятные события. На мой вкус эти ребята очень кровожадны. Неужели более, чем мы сами?» — уточнил я с усмешкой. «Недавно я узнал, что для усыпления Баюна использовалось жертвоприношение ведьмаков, и мне это не кажется чем-то добрым, не спорю. У нас тоже хватает жестокости», — не стал спорить Виктор. «Однако признаю, что это эффектно. Я про найм дружины из-за океана. Весь высший свет сплетничает по поводу дружбы семьи Морозовых с Мезоамерикой, настолько крепкой, что народный ведьмак нанял из закрытой страны целую дружину. Я посмотрел на иноземцев, которые словно подростки принялись наблюдать за игрой, которая разворачивалась за небольшим заборчиком. Затем усмехнулся и уточнил. Как я понимаю, многим это не нравится». Круглов неопределенно повел плечами, а затем неохотно кивнул. «Вы верно понимаете, Михаил Владимирович, и недовольство испытывают не только консервативные семьи, но и очень высокие фигуры. Поймите правильно, странно, что глава чужой империи обращается не к главе нашей империи, а к парню, который всего лишь я», — продолжил с кривой ухмылкой. «Я не могу приказывать Вагош, она решила сделать мне подарок. Отказывать женщине, особенно такой, как она, это плохая затея. Княжич, вам стоит понимать, что это все может зайти чуть дальше, чем вы думаете. Если бы императрица подарила вам собаку или кошку, то это бы не вызвало вопросов. Я не стану отсылать парней обратно», — жестко припечатал я, ударив по столу кулаком. «Их там убьют, и брать на свою совесть смерть ребят я не стану. Может, я и темный, но не подонок. Варварские законы», — покачал головой Круглов, и глаза его затуманились, словно он вспомнил о чем-то не очень приятном. Я развел руками. «У каждого свои недостатки. Вы же позвали меня не за этим, верно?» Антимаг тряхнул головой и кивнул. «Верно. Я нашел причину ваших проблем». «Вот как?» — оживился я. «И кто же это? Не томите». «Старший Воронцов», — спокойно ответил Круглов. Я опешил от этой новости и пробормотал: «Он же сидит в остроге и ждет суда». Но Виктор на этот только равнодушно пожал плечами. «Самое удобное место для того, чтобы вести дела на свободе. На арестанта все будут думать в последнюю очередь, а в любом остроге всегда найдется охранник, который согласится предать весть нужным людям. Людям, которые все еще верны Ворону, тем, кто считается с его репутацией. По его приказу Тоню вытолкнули из окна и покушались на меня», — Круглов кивнул. «Все верно. Он же дал наводку Лошадчак, куда пропал Арсений Воронцов. И кто повинен в этом исчезновении? Чертов староста», — стиснув зубы от накатившей злобы, прошипел я. «Думаете на него?» – спокойно уточнил Антимаг. «Больше некому. Скорее всего, Воронцов рассказал блогерше про деревню, а Лошадчак уже все разведала. Паренек ушел с нами, чтобы провести ритуал и убить ведьмаков, и не вернулся из леса. Несложно догадаться, что пропал он в Лукоморье не просто так». Антимаг кивнул. «Про ритуал никто не обмолвится, никто не признается, что с молчаливого одобрения Синода собирались убить шестерых любимчиков народа. Не сомневаюсь», — фыркнул я и потер переносицу. Голова начинала наливаться болью. «Лошадчак сейчас очень активно ищет нового покровителя», — продолжил Круглов. «Нужно сделать так, чтобы она его не нашла», — прошипел я. «Эта тварь должна остаться без поддержки. Вам в этом помогает Луль». Парень вцепился в девицу, словно питбуль в старый ботинок. Он нарыл на нее неожиданно много неприятных фактов. Тальяне приходится нелегко. Надо проверить ее апартаменты. Быть может, там найдется материал, который сможет помочь Игорю. Вам удалось заручиться дружбой нужных людей, Михаил. И врагов найти тоже получилось, отмахнулся я. Также Воронцов всеми силами поддерживает одного из кандидатов в верховные жрецы. У семьи остались деньги. И сейчас Воронцов активно использует этот ресурс, чтобы вернуться на свободу. И если он выберется, мне нужно попасть в острог, процедил я, на пару дней. Этого вполне хватит. Как арестант или как гость, уточнил Антимаг, сощурив глаза. Как арестант, ответил я. Про посетителя будет знать слишком много народа. Это совершенно лишнее. Мне же нужно, чтобы меня поместили в одно крыло с Воронцовым. Круглов отодвинул в сторону чашку с недопитым кофе и поставил локти на стол. «Михаил Владимирович, если вы замыслили то, о чем я думаю, то можно нанять людей, которые сделают все за вас». Начал был Антимаг, но я покачал головой. «Эта мразь выпила слишком много крови моей семьи, и если он никак не может угомониться, я должен ему помочь. Сам, об этом узнают. Не все, но найдутся люди, которые будут знать правду. И это правильно. Может, только ради этих избранных и стоит сделать все своими руками. Я должен дать понять, что не боюсь замараться, что не побоюсь впредь сделать то же самое, если моей семье будут угрожать. В этом мире многие стали забывать, что ведьмаки – воины. Нас начали принимать за ярмарочных шутов, которые продают мерч и собирают лайки. Но все не так», – Виктор блеснул глазами. «Не так, и пора ведьмакам вспомнить, кто мы такие». Виктор кивнул. «Как ни странно, я вас понимаю. Я подумаю, что можно сделать, Михаил Владимирович. Спасибо за информацию», – поблагодарил я и направился к выходу. Вечерняя прохлада смогла немного остудить мой пыл. Остатки агрессии погасила поездка по темному городу. И на территорию жилого комплекса я въехал уже почти успокоившимся. План созрел еще в баре. Осталось только заручиться поддержкой и на пару дней выпасть из жизни. Виктору я доверял. А если Антимаг все же решит меня подставить, у меня есть запасной план. Уйти из мира в любой другой, даже к тому же дядюшке. Думаю, он будет рад меня видеть, а затем вернуться. И тогда уже разговор у меня с Антимагом будет совсем другим. Ну или забрать Лилию и уйти из Свара навсегда. Эта мысль заставила меня задуматься. Ведь при переходе часть силы нечисти угасает. Как это было с Баюном. Да и что меня здесь держит? Семья, которой уже почти нет. Друзья, второе было аргументом. И я вдруг понял, что буду скучать по близнецам Пожарским и Шереметьевой. Даже по этому Суворову. Хоть я и не так давно его знаю, прогулка по Лукоморью сделала нас, если и не друзьями, то как минимум хорошими приятелями. Да и добродушный Никон вызывал у меня симпатию. Ладно, вариант побега можно оставить на крайний случай. Я вышел с парковки, прошел по дорожке и подошел к зданию жилого комплекса. Немного постоял на крыльце, ожидая, пока меня нагонит охрана. «Что-то случилось, мастер», — обеспокоенно уточнил Дита, когда бойцы поднялись по ступеням крыльца. Я покачал головой. «Старые неприятности. Думаю, как их решить, а причина неприятностей», — не отставал мезоамериканец. «Человек, так что же может быть проще?» — удивился боец. «Люди смертные имеют свойство исчезать». Я усмехнулся, но ничего не ответил. Открыл дверь и вошел в холл. Бойцы последовали за мной. Мы поднялись на наш этаж, но перед тем, как отправиться отдыхать, я решил зайти в крыло лекарей, где меня встретили Серова и женщина в белой рясе целительницы. И при виде меня Ксения охнула. «Морозов, что с тобой произошло?» — спросила она, и как мне показалось, в ее голосе прозвучала тревога. «С упырем подрался?» — с мотоцикла упал, усмехнулся я в ответ и уточнил, обращаясь к даме в рясе синода. «Вы не могли бы мне помочь, убрать это?» Я продемонстрировал синяки на лице, и женщина кивнула, указала в сторону пустой спальни, и я послушно последовал за ней. Мы вошли в помещение, лекарь закрыла за мной дверь и усадила меня на стул, осмотрела синяки. «Снимите одежду», — мягко попросила она, и я послушно стянул плащ и футболку. Лекарь взглянула на меня и покачала головой. «Такое ощущение, что после падения с мотоцикла вас переехал грузовик, Михаил Владимирович». Я покосился в сторону большого зеркала, вмонтированного в шкаф, усмехнулся. Все тело переливалось разноцветными пятнами. Видимо, в боевом раже я пропустил несколько ударов перед тем, как упал. Лекарь коснулась меня, застыла на пару мгновений, а затем произнесла: «Переломов и трещин нет. Я способна залечить раны, но будет больно. Могла бы обезболить лечение плетениями, но вы слишком возбуждены. Анестезия просто перегорит и не даст эффекта. Делайте», — разрешил я. Лекарь потерла ладони, которые окутал свет, а затем коснулась моего лица. Руки синодницы были теплыми, и я хотел было уточнить, где же боль, как кожа под ладонями лекаря нагрелась, словно ко мне приложили раскаленную кочергу, и следом пришла боль, будто кто-то стягивал края раны грубыми швами с помощью ржавой иглы. Я стиснул зубы, стараясь не закричать. На глазах выступили слезы. Реальность закачалась, перед глазами повисла пелена. Боль длилась несколько секунд, а затем резко отступила. «Почти все», — послышался где-то на краю сознания успокаивающий голос лекаря. «Потерпите еще немного». «Почти», — прохрипел я. И в этот момент лицо снова обожгло, и я опять стиснул зубы. Боль постепенно откатила, и я наконец смог увидеть стоявшую передо мной синодницу, которая внимательно осматривала меня. «Я убрала все разрывы и спаяла их», — произнесла она, и я заметил испарину, которая выступила на ее лбу, а руки женщины едва заметно подрагивали. Обернулся к зеркалу. На лице и теле и правда не было ни одной гематомы, словно после драки прошел месяц. «Спасибо, мастер», — поблагодарил я женщину и поднялся со стула. «Ни за что, Михаил Владимирович», — ответила та и устало опустилась в кресло, которое стояло в углу комнаты. «И постарайтесь больше не падать с мотоцикла». Я улыбнулся. «Попытаюсь, но обещать не могу». Натянул футболку, взял плащ и вышел из комнаты, и почти столкнулся с Серовой. Очевидно, Ксения дежурила под дверью и едва успела отскочить. Я позвонила Денису, начала девушка. «Мне жаль, что так случилось с Маришкой. Она вознеслась и вернула себе былую силу», — ответил я. «Силу, о которой многие не могли даже и мечтать, а еще он сказал». Девушка замялась, словно бы подбирая слова, что мы снова поругались. Усмехнулся я, и Серова кивнула. «Может быть, хватит этой войны?» — робко уточнила она. Я покачал головой. «Это скорее вооруженное перемирие. На войне кого-нибудь из нас бы убили. Миша», — произнесла Ксения. «Мы просто не можем найти с братом общий язык», — ответил я. «Это пройдет, наверное». «Твое наверное» прозвучало очень уж неуверенно. Я развел руками. «Какое-то время у меня еще есть неприкосновенность. В семье Морозовых всего двое ведьмаков, и нам нужно как-то работать». Я хотел было добавить, что иначе я бы уже давно сидел на каменном троне в семейном склепе, но не стал. Вместо этого подошел к Серовой, обнял ее за плечи и примиряюще произнес: «Все наладится». Девушка уткнулась мне в грудь, и я почувствовал, как ее руки неожиданно крепко обняли меня. Я прижал Ксению к себе и погладил по волосам. Так мы стояли какое-то время, пока в кармане не зазвонил телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран. Номер был мне незнаком. Я с неохотой отстранился от девушки и провел пальцем по экрану, принимая вызов. У аппарата: «Михаил Владимирович, это консьерж. Простите, что звоню на мобильный, вы не брали трубку стационарного. Что случилось?» — уточнил я. «К вам прибыл гость», — начал было консьерж, но я его оборвал. «Гони его в шею. Скажи, что меня нет. Я слишком устал, чтобы принимать гостей. Боюсь, я не могу его выгнать», — испуганно понизив голос, пробормотал консьерж. «Он глава семьи Морозовых». Я тяжело вздохнул. «Ладно, пусть поднимается. Он уже вошел в лифт», — ответил консьерж. «Я просто хотел предупредить вас». Я отменил вызов, убрал телефон в карман и произнес, обращаясь к Серовой: «Прости, но сентиментальные обнимашки при луне придется отложить». На ночь глядя с инспекцией прибыл глава семьи. «Денис», — удивленно подняла брови Ксения. Я усмехнулся, но не ответил. Направился в свое крыло. Внутри квартиры было темно и тихо. Брат не успел зайти в апартаменты. Звонок в дверь раздался, когда я уже зажег внутри свет. «Иду», — буркнул я и отпер замок. Распахнул дверь. «Кажется, сегодня мы». И замер, не договорив. На пороге квартиры стоял мужчина. Длинные волосы и широкая борода скрывали лицо. Но даже так я догадался, кто передо мной. «Владимир Морозов, собственной персоной. Тебя выпустили условно-досрочно, или ты сбежал?» Не удержавшись от сарказма, поинтересовался я. «И тебе привет, сын», — ответил Владимир. «Можно войти?» — он улыбнулся. Но глаза смотрели на меня прохладно и цепко. И от этого взгляда я вдруг отчетливо почувствовал на коже холод сырого бетонного мешка. Глава 21. Семейные посиделки. Некоторое время мы стояли, глядя друг на друга, а затем нарушил молчание. «Не пригласишь?» — сощурился он, в упор глядя на меня. «Это твои владения?» — я развел руки в стороны. «Так что чувствую себя как дома. В этом ты прав». Мужчина оттеснил меня и вошел в квартиру. Прикрыл за собой дверь. Огляделся, словно ожидая увидеть тут что-то новое. «Ты не стал делать здесь ремонт по своему вкусу», — подытожил он. «Думал, что тебе захочется тут все как-то украсить. Не знаю, мебель передвинуть там». Я пожал плечами. «Зачем? Я прихожу сюда, чтобы переночевать. А для этого мне хватает кровати, душевой и кухни, где можно приготовить кофе». «У тебя вполне скромные требования», — резюмировал князь. «Ты пришел ко мне, чтобы обсудить требования и изменения в интерьере квартиры», — нахмурился я. «Уже был дома, общался со старшим сыном, успеется», — отмахнулся Владимир. «Я подумал, что Денис будет в ярости, что отец не пришел к нему, а после прибытия в мир отправился сразу к теневому двойнику. Оставалось надеяться, что брат не узнает о том, что князь приехал ко мне». «Вышел на свободу по звонку и с чистой совестью», — ехидно уточнил я. «Это было бы возможно лет через 40, а ждать так долго мне очень не хотелось. Увы, мой сын-мироходец не торопился возвращаться за своим родителем с кувалдой и повязкой на лице. Ты этому удивлен?» — усмехнулся я. «На самом деле считал, что я должен был искать тебя по мирам и пытаться устроить тебе побег из тюрьмы. Я надеялся, что ты хотя бы дашь нам шанс, сын. Не называй меня так», — сурово припечатал я. «Ты ведь Морозов. Судя по баннерам, которые висят по всему городу, ты не отказался от фамилии своего отца. Если бы хотел, то отрекся. Чтобы семью расформировали, какая тебе разница?» Сухо поинтересовался князь. «Ты ведь не считаешь меня отцом. Семья состоит не только из тебя», — я ткнул пальцем во Владимира. «И после твоего исчезновения ничего непоправимого не произошло. Морозовы не потерялись. Мы все еще семья, которая заставила остальных уважать наше мнение и прислушиваться к нему. Ты добился многого, сынок», — издевательски протянул мужчина. «Стал известным ведьмаком, раздаешь повсюду автографы. Половина бездельников на улицах ходит в майках с твоим фото на груди. Слышал, что императорский сын на твоих похоронах проронил скупую мужскую слезу. Или врут?» Я не ответил. Гость же подошел к окну, встал у стекла и заложил руки за прямую спину. Я невольно подумал, что даже в пыльной одежде, явно с чужого плеча, с небритым лицом и давно не стриженной шевелюрой он выглядел настоящим князем. Денису до него далеко.